Глава 25. Операция «Вторжение». 2 недели в сверхвременном прыжке пролетели незаметно. В этот раз капитан Красс позволил себе спать до самого последнего момента и настроил таймер сна на пробуждение всего за 5 часов до выхода из прыжка. У него на это было 2 веские причины. Первая – он слишком устал за последние дни. Борьба с мутантами отнимает много сил. Надо было отдохнуть перед возможной битвой, ведь впереди была полная неизвестность с планетой Луунов. И вторая – новым командующим флота вторжения был назначен адмирал Гримальди. Поэтому Красс мог спать спокойно. Когда таймер послал Алексу сигнал пробуждения, весь флот землян уже подлетал к точке перехода. Капитан невидимых открыл глаза, умылся, выпил энергетический коктейль и направился в рубку к адмиралу Гримальди, штаб которого, к большому удовольствию Красса, был перенесен на дредноут Ганимед. Сам адмирал в это время отсутствовал, но его помощник, полковник Челси, занимавший в этом походе пост командира корабля, ничего не имел против того, чтобы Красс ознакомился с ситуацией. Челси знал, что капитан Красс пользуется большим доверием Гримальди, и по большому счету, если бы не он, то сидел бы сейчас полковник в своем секторе на должности командира крейсера, а не взлетел бы в одночасье до командира дредноута. Что ни говори, а Красс помог ему с карьерой. Впрочем, не ему одному. После самоубийства адмирала Истерна почти все встало на свои места. Флот явно готовили к сдаче врагу. Подоспевшие с центра ВКР десантники с особыми полномочиями быстро сменили всю охрану в научном центре Звездного флота на Марсе и провели зачистку. Очень вовремя. Лаборатория Тронхейма была заминирована. Едва они сняли взрывчатку в главном помещении, как рванули кладовые. Кто послал сигнал, выяснить не удалось. Истерн к тому моменту был уже мертв. Неизвестно и что там было в кладовых, но, к счастью, основные улики уцелели. Их было достаточно для того, чтобы президент Союза рас Земли согласился с предложением генерала Джазза заменить экипажи кораблей перед самой датой вылета и назначить нового командующего операцией. Все мутанты были выявлены и уничтожены. Лечить их было уже поздно. А из сектора адмирала Гримальди вместе с ним на Марс перекочевало множество солдат и офицеров. Почти сразу после этой операции среди военных поползли слухи о том, что на всех кораблях флота есть мутанты. Словно в подтверждение этих слухов, спустя сутки в ближнем космосе был взорван крейсер «Метеор», который погиб со всем экипажем. А на Земле взлетело на воздух сразу 2 военных завода корпорации «Золотая Орда». На одном из них был уничтожен почти полностью построенный дредноут. Погибла масса народа. Президент едва не отменил операцию вторжения, но Джаз приложил массу усилий, чтобы этого не произошло. Сверхвременной тоннель из Империи Оброгов нужно было закрыть. Если не навсегда, то хотя бы на долгое время. Поэтому, знают Луны обо всем происходящем или нет, уже не имело решающего значения. Земляне решили сыграть по своим правилам. Планета, на которой хранятся разработки по сверхвременным двигателям, должна была быть найдена и уничтожена. Наставник нанес первый удар в спину. Красс был в этом уверен. Но несмотря на то, что Александр, Исиру и Астра все еще считались пропавшими без вести, их капитан был также уверен, что его место сейчас на флоте вторжения. Ему пришлось сделать нелегкий выбор, но генерал Джаз разрешил. Шилла осталась на земле. У нее были здесь свои дела. Следовало разобраться с наследием лаборатории Тронхейма. Перед самым отлетом Крассу удалось встретиться с Севастьяновым на разрушенном заводе и показать ему табличку, найденную в капище на Таймыре. И вот теперь из головы капитана невидимых не выходил ее перевод. Эта надпись была похожа одновременно на молитву и на пророчество, высеченное на древнемонгольском. Там было написано о том, что скоро на Земле созреет раса звездных кочевников и захватит власть у Солнца. Это пророчество совершенно не нравилось Крассу. Несмотря на поэтический язык, оно недвусмысленно говорило о том, что в Солнечной системе миновали времена благоденствия. Зато появилось очень много людей, которые хотят разорвать ее на части. И за их спиной стоит неуловимый наставник. Красс очень хотел с ним повстречаться, но сначала надо было разобраться с небольшой проблемой в центре галактики. А встреча с офицерами все-таки состоялась, правда, чуть позже назначенного срока. После замены экипажей Красс собрал всех командиров кораблей в кают-компании Ганимеда и рассказал им все, что знает о Загах. Ну, или почти все. И вот теперь Алекс сидел в рубке Ганимеда, летевшего первым, и в задумчивости рассматривал смазанные очертания звезд устроившись в уютном штурманском кресле и подтягивая сок Гуаделлы. Дредноуты «Шмель», «Клин» и «Тритон», а также 12 тяжелых крейсеров «Тригон-М» с обновленными экипажами летели следом. Судя по данным биокомпьютера, который Челси вывел на экран по просьбе Краса, до звездной системы, состоявшей из трех небольших планет, вращавшихся вокруг белой звезды, оставалось уже немного. Корабли флота вторжения должны были вынырнуть в пустынном районе, оставить слева по борту скопление звезд Харра и углубиться в пространство, наполненное только космической пылью. Там, если верить Луунам, впряталась секретная система, которой было присвоено кодовое имя Z-85. Таким же был плановый маршрут Макс и Гарри, которые должны были ожидать флот недалеко от точки перехода. Если все прошло по плану, капитан очень надеялся, что его люди живы и обладают так недостающей сейчас флоту информацией. «Как дела, капитан?» – раздался из-за спины Краса громоподобный голос. «Хорошо выспались?» В рубке возник грузный здоровяк с черными, как смоль, волосами. «В норме», – успокоил его Алекс, допивая свой стакан сока. «Когда вы у штурвала, я спокоен. А когда вы, я жду неминуемых разрушений», – пошутил адмирал Гримальди и сел в капитанское кресло, которое было сейчас свободным. «Как полагаете, ваши люди вовремя выйдут на связь?» «Очень надеюсь на это, адмирал», – кивнул Алекс. «Случится, конечно, может всякое, но это хорошие разведчики». Полковник Челси, изучавший показания приборов в дальнем углу обширной рубки, отсалютовал Гримальди при его появлении. Кроме него, здесь находилось еще 5 офицеров из штурманской группы. Они тоже поприветствовали адмирала и вернулись к своим обязанностям. «Когда выныриваем?» – поинтересовался Гримальди, обернувшись к Челси. «Через 5 часов», – отрапортовал полковник. «Отлично!» – Гримальди неожиданно поднялся и направился к выходу. «Пойду теперь и я посплю, наконец. Разбудите меня за полчаса до выхода, Челси». Один за другим в пустынном районе космоса вспыхнуло 16 синих шаров. Сначала из сверхвременного пространства появилось 5 крейсеров «Авангарда» под управлением капитана Хатча, спустя полчаса еще 7, и лишь в самую последнюю очередь вынырнули 4 дредноута. Флот вторжения закончил сверхвременной прыжок и был в полном составе. «Как дела, Хатч?» – поинтересовался полковник Челси. «Есть новости?» «Пока тихо», — сообщил командир «Авангарда», летевший на крейсере под названием «Тристан». «Со стороны скопления Харра особой активности не отмечено. Поле астероидов тоже в норме». «Есть ли следы работы генераторов М в этом районе?» «Нет, все чисто». Челси помолчал некоторое время и, взглянув на адмирала Гримальди, выдал в эфир. «Командующий флотом приказывает всем двигаться вперед самым малым ходом. Некоторое время мы будем находиться в этом районе». «Вас понял», — ответил несколько удивленный Хатч. Он-то считал, что нужно сразу же удаляться от места выхода, но Хатч был военным, как и все на этом флоте, и обсуждать приказы не привык. Крас тем временем изучал картинку звездного неба, которая транслировалась на главный экран Ганимеда, пытаясь понять, где могут отсиживаться Макс и Гарри, если они живы. Согласно информации биокомпьютера Ганимеда, в который, как и во все остальные корабли ударного флота, была закачана имевшаяся информация по системам ЗАГов, пояс астероидов находился недалеко от звездной системы клана Харра, которую они классифицировали как А-97. Искомая планета должна была находиться чуть правее и дальше. Там, где простирался разряженный космос, почти свободный от планет и звездных скоплений. Вряд ли Макс и Гарри сунутся прямо к ней. Значит, вполне вероятно, что невидимые могли укрываться среди этих космических обломков в ожидании флота. «Прикажите «Авангарду» обследовать ближайшие астероиды», — попросил он Гримальди. «Мои ребята могут быть там». Адмирал кивнул. «Хатч», — снова вышел в эфир капитан Ганимеда. «У тебя есть новый приказ. Выдвинуться в район астероидов и обследовать их. Искать челнок с ценным грузом». «Вас понял», — ответил повеселевший капитан Хатч. Такое задание ему было больше по душе, чем баражировать на одном месте, ожидая неизвестно чего. Крейсеры «Авангарда» перестроились ромбом. «Тристан» выдвинулся вперед, 3 крейсера шли за ним следом, прикрывая фланги, и еще один замыкал группу. Передвигались все корабли сейчас на обычных двигателях. Гримальди приказал действовать так вплоть до особого распоряжения. Скоро корабли отдалились от района скопления земного флота и вошли в поле астероидов. Имевшаяся защита позволяла экипажам быть спокойными за свою жизнь. Даже самый крупный астероид не мог пробить энергетический щит тяжелого крейсера серии «Тригон-М». В худшем случае слегка повредить. Но на этот случай крейсеры имели вооружение, позволявшее уничтожить или раскрошить астероиды на множество осколков. Почти 3 часа по земному циклу от них не было никаких известий, кроме стандартных докладов о местонахождении. Космос казался сейчас Алексу огромной пустыней, а массивные астероиды лишь песчинками. «Капитан», — поинтересовался Гримальди на исходе 3-го часа вынужденного бездействия, — «сколько нам идти до этой планеты Луунов, если ваши люди не выйдут на связь?» «От этой точки до системы Z-85 недалеко даже в обычном режиме», — ответил Крас. «Но я уверен, мои люди скоро дадут о себе знать, ведь если они не будут обнаружены, нам придется действовать на свой страх и риск. Сейчас мы обладаем только информацией, полученной от Луунов. А вы сами понимаете, адмирал, насколько ей можно теперь доверять». «Хорошо», — кивнул Гримальди, — «мы подождем пару часов». Прошел еще один бесконечный час. Крас уже начинал нервничать. Флот не иголка. Макс и Гарри, если они здесь, могли бы давно его заметить, убедиться в том, что это земляне, и обнаружить себя. Крас уже начинал подумывать о том, что ошибся в расчетах. Либо ребят здесь нет, либо случилось то, что вполне могло случиться. Но адмирал был согласен ждать еще 1 час. Наконец, когда Крас уже готов был примириться с неизбежным, командир Тристана вышел на связь с новым сообщением. «Челси, передайте адмиралу, что я только что принял на борт ценный груз». «Он в порядке?» — уточнил капитан Ганимеда. «В полном. Упаковка не нарушена, даже ругается от радости». Крас с облегчением вздохнул. Когда разведывательный челнок был доставлен крейсером «Тристан» и перегружен на борт флагмана, капитан невидимых наконец смог увидеть своих подопечных. Рубка Ганимеда наполнилась радостными воплями Макса и особенно Гарри, которые при виде своего любимого начальства не смогли сдержать чувств. Даже присутствие адмирала их не смутило. «Рад, что вы живы, бродяги», — сказал Крас, когда дружеские объятия закончились. А бойцы подразделения вспомнили, что они находятся на службе и снова стали серьезными. «А мы не ожидали увидеть вас здесь, капитан», — ответил Макс за обоих. «Думали, прибудет кто-нибудь из Звездного флота с приказом от вас». «Я решил лично принять участие в операции», — уведомил их Алекс и указал на свободные кресла, рядом с которыми сидели адмирал Гримальди и капитан Челси. «На Земле, конечно, тоже много работы, но главное сейчас — это планета Луунов. Рассказывайте, что вам удалось узнать. Время не ждет». «Это точно, капитан», — кивнул Гарри, устраиваясь поудобнее. Услышав такие слова, Крас насторожился. Сидевшие рядом тоже. «Что ты имеешь в виду, сынок?» — уточнил адмирал Гримальди. «Поясни». «Он хотел сказать, адмирал, что за время пребывания в центре галактики нам удалось собрать массу информации», — ответил за него Макс, пытаясь опередить друга, пока тот не наговорил лишнего. «Так случилось, что мы вошли в контакт с кланом Харра». «Не по своей воле», — вставил Гарри. «Нас взяли в плен». «А потом нам пришлось побеседовать и с одним из представителей Луунов», — продолжал Макс. «Вы вошли в контакт с Луунами?» — не поверил своим ушам Крас. «Боюсь, у нас не было выбора, капитан», — пробормотал Макс. «Лууны контролируют эту систему, а клан Хара им во всем подчиняется». «Да, этот Муалан Горд сам прилетел на планету, где нас держали», — подтвердил Гарри, «и захотел с нами побеседовать насчет той самой системы». «И что же Лууны сообщили вам?» — спросил Крас. «Подробно рассказали про охранение, уточнили координаты и даже обеспечили доставку до места назначения», — сообщил Макс. Гримальди перевел взгляд с бойцов с подразделения на их капитана. «Похоже, ваши Лууны, Крас, не так уж враждебно настроены», — заметил он. «Даже наоборот, они хотят нам помочь». «Вот именно», — отпарировал Алекс. «Что-то они слишком дружелюбны. Для их изощренного мозга это подозрительно. Насколько я успел их изучить, они ничего не делают просто так, без какой-либо тайной цели». «Политика», — кивнул Гримальди, соглашаясь, — «похоже, в центре галактики она ничуть не отличается от земной». Крас снова повернулся к Максу и Гарри. «То есть сначала вас взяли в плен?» «Да, капитан. Затянули на планету А-97 гравитационной ловушкой», — сказал Гарри. «А потом, что догадался Крас, просто отпустили?» «Получается так, капитан», — ответил Макс и сознался. «Мы, конечно, сами виноваты. Едва появившись здесь, мы наткнулись на дредноут Кхаала, который опознал наш биокомпьютер. И решили за ним проследить», — снова вставил слово Гарри, которому не терпелось поговорить. «Ну, а достигнув планеты, где след Кхаала обрывался, попали в ловушку. Дальше Гарри уже все выболтал», — закончил Макс. конце концов, Лууны приказали Кхалу доставить нас почти до секретной системы». Гарри обиженно посмотрел на друга и добавил: «Они очень хотели, чтобы мы ее расколошматили». «Да», — грустно заметил на это адмирал Гримальди, — «разведчики». «И мы ее расколошматили». Красс все это время молча обдумывал полученную информацию, но, услышав последние слова Гарри, поднял на него удивленные глаза. «Что ты сказал, Гарри? Вы уже были на планете?» Он даже подался вперед. «Вы ее нашли?» Макс и Гарри переглянулись. «Извините, капитан», — начал Макс. «Да не томи!» — прикрикнул на него в нетерпении Гримальди. «Рассказывай, что там случилось с этой чертовой планетой?» «Мы хотели проверить координаты луунов, вдруг они неверные», — начал все же осторожно Макс. «А потом так получилось, что нас снова затянуло в ловушку, ну и пришлось оттуда выбираться своими силами». «Вы можете хотя бы мимо одной планеты пролететь так, чтобы вас не затянуло в ловушку, разгильдяи!» — прикрикнул на них адмирал Гримальди. «Куда вас затянуло?» — уточнил Красс, не обращая внимания на крики адмирала. «На эту самую планету», — ответил Гарри. «Она называется у Загов секретный мир, потому что невидимо». «Что ты хочешь сказать?» — напрягся Красс. «На ней установлены мощные генераторы независимого времени, капитан. Как на корабле», — перехватил инициативу Макс. «Планета все время перемещается во времени. В этой звездной системе есть еще две планеты с охранением, которые перекрывают все подходы энергетическими щитами. Мы все это видели собственными глазами». «Ты хочешь сказать, что ее невозможно атаковать?» — спросил Гримальди. «Было почти невозможно», — ответил Макс и продолжил, словно вспомнив о чем-то важном. «Хотя Лууны обещали нам, что дадут коды доступа, которыми можно отключить все энергетические щиты обороны. Они утверждали, что нашим военным кораблям останется только уничтожить всего лишь главную планету, на которую можно напасть только из невидимости. А на хранение тогда можно даже не тратить время». «Предусмотрительные союзники», — проговорил задумчиво Гримальди. «Так они дали вам коды доступа?» — спросил Красс. «Потому что у нас есть только координаты самой системы, которые мы получили еще через шар-коммуникатор». Макс и Гарри переглянулись. «Честно говоря, капитан, мы не проверяли», — ответил Макс раздосадованно. «Когда мы нашли систему, там вдруг такое началось», — продолжил за друга Гарри. «Врагу не пожелаю. А потом мы попали в плен и сбежали оттуда. Как-то не до этого было». «И что там теперь?» — уточнил Красс, предчувствуя новую информацию, выходящую за рамки задания. «Ну, — виновато начал Макс, — чтобы сбежать, нам пришлось взорвать один из генераторов независимого времени на планете. И...» — подбодрил его Красс. «Ну, мы его расколошматили», — опять встрял Гарри. «Планета стала видимой», — выдохнул Макс. «Затормозила свой дрейф». Гримальди просиял. «Значит, мы можем ее атаковать даже в обычном режиме? Отлично». «Да», — кивнул Макс, — «но тогда придется столкнуться с ее охранением». «Оно большое?» — уточнил адмирал. «Думаю, вы и это должны знать». «По данным луунов, адмирал», — сказал Макс, — «всего 5 крейсеров и 2 дредноута, рассредоточенные по планетам Первый и Второй мир. Так они проходят по их классификации, не считая энергетических щитов». «А еще там есть дальнобойная артиллерия», — вставил слово Гарри, «хотя этот Муалан и утверждал, что там нет артиллерии». «Но она там есть, шеф, и еще какая. Нас чуть не поджарили на обратном пути». О том, что именно из такой пушки они разнесли генератор, Гарри скромно умолчал. «А что из вооружения есть на самом спрятанном мире, мы до конца не знаем», — объяснял дальше Макс. «Нас держали в заперти почти все время. Оттуда можно ожидать сюрпризов. Да, и после побега, думаю, они могли вызвать туда подкрепление». «А вот это совсем не кстати», — заметил адмирал Гримальди. «Значит, надо торопиться». «Давно вы тут прятались?» «К счастью, нет», — ответил Макс. «Мы едва успели удрать с планеты Луунов и затаиться здесь, как появился флот. Нам почти не пришлось ждать. Мы даже про коды отключения защиты не успели вспомнить, капитан». «Кстати, о кодах», — высказал предположение Красс. «Что бы они там ни задумали на самом деле, уверен, что Лууны не позабыли о них. Следует покопаться в памяти биокомпьютера вашего челнока». Макс посмотрел на Гарри с видом «какие же мы идиоты» и встал. «Я мигом, капитан. Разрешите?» Он вернулся в рубку Ганимеда спустя 20 минут с информационным кристаллом и передал его полковнику Челси. «Я слил сюда всю информацию о нашем полете, капитан», — сообщил Макс, включая небольшое приключение внутри секретной системы. «Может быть, что-то там и есть». Полковник взял кристалл и вставил его в считывающее устройство. На главном экране тотчас возникла картинка неизвестной системы, названной земными астрономами Z-85. Взгляду собравшихся в рубке предстала яркая звезда и две планеты, вращавшиеся вокруг нее. Между ними виднелась брешь. «А где главная планета?» – удивился Гримальди. «Это же запись», – пояснил Макс. «Тогда она была еще невидимой. Прикажите биокомпьютеру просчитать местонахождение третьей и дорисовать». Но Челси не пришлось ничего приказывать. На экране немедленно возникло дорисованное изображение недостающей планеты. На полюсах виднелись две выпуклости, гигантские сверхвременные двигатели. «Это она», — подтвердил Макс. «Секретная планета, спрятанный мир. Очень похожа на ту запись, которую нам показывали Лууны на планете клана Харра перед вылетом». В этот момент в правом углу возник и стал призывно мерцать длинный набор неизвестных символов. Красные огоньки приковывали взгляд, явно стараясь привлечь внимание смотревших на экран офицеров. «А это что такое?» – удивился Гарри. «Раньше я такого не видел». «Биокомпьютер», – приказал полковник Челси, – «проанализировать новую информацию». В рубке дредноута воцарилась тишина, но Крас был заранее уверен в том, что услышит. «Набор символов расшифрован», – сообщил спустя короткое время биокомпьютер Ганимеда. «Это точные координаты системы и коды доступа для отключения обороны двух планет».